Глава 26. Итоги, четвертьфиналов и подготовка к матчу. «Народ, остаемся смотреть Штутгарт против Штурма?» — спросил Козлов. В раздевалке остались почти все игроки, заканчивая переодеваться. «Я замотался, если честно. Может, вернемся в отель, а игру глянем в трансляции?» — предложил Чежия. Козлов невесело хмыкнул. «Мы не сможем вернуться в отель на автобусе. Тренеры останутся смотреть матч. Очевидно, они ждут от нас того же, поэтому и принесли нам закуски после матча». На столиках и правда лежали в тарелках многочисленные бутерброды, фрукты и вазы с орехами. Несмотря на то, что парни уже успели знатно опустошить запасы еды, ее оставалось больше половины. Илья, глянув на задумчивых ребят, улыбнулся про себя и вслух заметил. «Народ, нам предстоит встретиться с одной из шести команд. Кто-нибудь видел результаты?» «Кэп, ты же знаешь, Гунин строго-настрого запретил смотреть записи других команд до начала нашей игры. Но в холле, думаю, уже повесили результаты». Денис хитро прищурился и, накинув на плечи олимпийку, махнул головой в сторону выхода, мол, айда глянем. Затарившись бутербродами и орехами, не забыв взять по парочке бутылок с водой и соком, все дружной компанией вышли из раздевалки. В зале, судя по количеству народа, собралось едва ли не треть стадиона. Подойдя, Илья начал изучать результаты на больших дисплеях. В правом верхнем углу он заметил результаты четвертьфинала турнира. Пятница, 4 марта 2011 года. Сконто Холл. Четвертьфинал 1. 8:00. Адо Сконто. 3:2. Четвертьфинал 2. 11:00. Дженоа. Тоттенхэм. 3:3. Тоттенхэм выиграл по пенальти. 4:2. Четвертьфинал 3. 14:00, Спартак, НФ, 1:0. Четвертьфинал 4. 17:00, Штутгарт, Штурм, ожидание игры. Воскресенье, 6 марта 2011 года, Сконто Холл, полуфинал 1. 11:00, Адо, Спартак, полуфинал 2. 14:00, Тоттенхэм, победитель, Штутгарт, Штурм. В 13:00 во вторник 8 марта 2011 года проигравший в первом полуфинале сразится с проигравшим во втором полуфинале в Сконто Холл за третье место, и уже в 17:00 будет непосредственно сам финал. «Ну что, нас ждет эпичный полуфинал двух аутсайдеров», — с сарказмом заметил Чернышук. «Чего-чего, а такого матча на данном этапе точно никто не ожидал». «Эй, аду голландцы, у них отличная академия». «Да вон на результат посмотри. Разве абы кто смог бы пройти так далеко?» Тут же возмутился Кутин. «Уверен, что многие из игроков еще покажут себя в именитых клубах». «Хм, глянь, Кэп, а Вернер-то на один гол тебя опережает. Если он еще парочку сегодня забьет, то совсем труба будет. Лучшего заберет ведь. Убежит золотая бутса», — нахмурившись, сказал Чернышу, глядя на другой экран, на котором фиксировались результаты голов, передач и голкиперов. «Если он забьет больше, а мы выиграем турнир, я не против», — пожал плечами Колун. Спартаковцы еще несколько минут изучали результаты, а после направились на стадион. Матч вот-вот должен начаться. С первых минут игры напряжение в воздухе нарастало, лавинообразно. Видно, что обе команды заряжены на победу. Штутгарт и Штурм использовали тактику 4-3-3, атакуя соперника без устали. Обе команды предпочитали играть в пас и контратаковать, что создавало поистине удивительное зрелище. Илья был поражен началом игры Штурма. Хотя они уступали инициативу Штутгарту, форвард австрийской команды сумел реализовать момент уже на 16-й минуте. Однако пропущенный гол только раззадорил немцев, еще больше усиливших прессинг на оборону Штурма. К концу тайма тактика принесла свои плоды. Защитник австрийцев свалил в своей штрафной, и судья назначил закономерный пенальти. Тимо Вернер, 9-й номер Штутгарта, сделал шаг вперед и точно ударил в левый нижний угол, сравнивая счет. На перерыв команды уходили немного уставшие, но сильно раззадоренные. Вторая 45-минутка ничем не отличалась от первой, Штутгарт продолжал доминировать. Всего через 10 минут после начала матча Джошуа Кимих поразил ворота соперника, сделав счет 2-1. А еще через 7 минут оборона австрийцев прорвал Вернер, положив мяч в правую девятку. На этом запал австрийцев пропал окончательно, и матч они уже с скорее доигрывали, чем пытались выиграть. В последние минуты штурм и вовсе привез в свои ворота автогол после углового. 4-1. По итогу Тимо Вернер забил 2, доведя свой счет до 11 и приблизившись к званию лучшего бомбардира турнира. «Итак, Илюх, их полузащита — это все, на что они опираются. Заблокируем центр, тогда они весь свой запал потеряют. Ферстер, Вернер и Кимих слишком хороши. Просто так нам их не обыграть», — как бы между делом заметил Кутин, задумчиво глядя на уходящих игроков. «Тут и захочешь поспорить, да толку-то, эта троица уже сейчас может свободно играть в высшей лиге. Уровень ого-го какой. Другое дело, что с защитой у Штутгарта есть проблемы. Стоит забить быстрый мяч и сдержать центр, они могут посыпаться. Вон, австрийцы, если бы смогли дожать в первом тайме, игра получилась бы иная», — вдумчиво сказал Колун, отрешенно смотря куда-то в сторону левых ворот. «Кэп, ты рассуждаешь о финале, а нам еще полуфинал бы одолеть». «Адо хоть и сильны, но нам вполне по зубам. Думаю, если лаптем щи хлебать не будем, то спокойно их пройдем», — парировал все так же спокойно Илья. «Каким лаптем? Ты из какого века вылез?» — удивился Кутин. «Кэп, ты давай нам деревенскую заумь. Не прокачивай, нормально общались же». Денис слишком уж напыщенно надулся, глядя на друга. В какой-то момент не выдержал и расхохотался. «Ладно, весельчак, вон Гунин всех собирает, пора в отель». Утро субботы — день, предшествующий полуфинальному поединку «Спартака» против «Адо». На рассвете Илья и другие члены команды встали и быстро позавтракали, а затем поспешили в спортзал, чтобы пройти послематчевые процедуры, такие как растяжка и массаж. Академия щедро взяла на себя расходы на все занятия, которые они посещали, пока находились в Риге. В дни после игр они могли пользоваться любыми тренажерными залами. Уж то-что, а «Спартак» на своих игроках не экономил. По крайней мере, не тогда, когда на кону стоит кубок. В течение часа Носов проводил команду через процедуру после матчевого восстановления. Илья разминался с помощью валиков, техника которой заключается в тщательном прокатывании различных частей тела. Тренер утверждал, что это поможет облегчить послематчевые боли и забитость мышц, а также сократит время восстановления. А уже через полчаса вся команда, погрузившись в автобус, ехала обратно в отель. В одном из конференц-залов Гунин устроил полноценное совещание, чтобы проанализировать план действий на полуфинальный матч против «Адо». На огромном ЖК-экране, закрепленном на стене, стояла на паузе запись игры. «Доброе утро всем!» — с улыбкой поприветствовал игроков Гунин. «Я горжусь каждым из вас, однако наша миссия еще не завершена. Мы должны победить завтра, а потом еще один раз. Ничего сложного, не правда ли?» Тренер сделал паузу, его взгляд задержался на каждом игроке по очереди. «Итак, вы готовы выложиться на 110%?» «Да», — воодушевленно в разнобой зашумели игроки. «Ну вот теперь вижу настрой победителей. Помните, дело не только в тактике. Есть план игры, который мы скоро рассмотрим. Но самое важное — это то, как вы к ней подходите. Психологический настрой будет иметь большое значение для того, насколько хорошо вы готовы выступить». Гунин прошелся вдоль кресел, в которые уселись ребята. «На самом деле, для того, чтобы взять чемпионство, нам всего лишь нужно иметь правильный настрой. Исследования показывают, что способность сохранять концентрацию внимания является одним из наиболее значимых показателей победы. Любой. И в жизни, и в спорте». Он остановился и вернулся к экрану, после чего продолжил. «Сосредоточенность, возможно, самый важный фактор успеха, не считая трудолюбия и способностей. Этот фактор отличает посредственность от гения. И самое паскудное — потеря даже на минуту концентрации может стать вашим величайшим провалом. Вспомните игру сборной России, когда один пропущенный мяч похоронил карьеру талантливейшего вратаря. Кто-то мне скажет?» Чернышук угрюмо огляделся и поднял руку. «Давай, Сергей, просвети всех. Филимонов, игра с хохлами за выход на Евро в 2000 году». «Верно. Шевченко использовал концентрацию до конца, Филимонов — нет. Как итог забвения и поругания. Надеюсь, никого из вас подобная судьба не постигнет». Просто помните об этом». Илья покачивал головой в унисон со всеми. Слова Гунина ложились на благодатную почву. Каждый в комнате проникся моментом, осознав, насколько важно иметь правильный настрой и сосредоточенность. Чтобы достичь высшего уровня, игроки должны думать только о поставленной задаче, не позволяя посторонним вещам мешать им. В противном случае все развеется по ветру. Как солнечный свет, усиленный линзой, поджигает бумагу, так и влияние игрока на игру резко возрастает, если он полностью отдается игре. Тренер спокойно упирал на взаимодействие внутри каждого момента. Он настаивал на том, что игроки должны организовать нападение и защиту на каждую минуту игры в любом моменте. Гунин поднял сжатый кулак. «Вы все, как этот кулак, когда вместе, то сильны и могучи. А стоит растопырить, как не бей, а вместо удара шлепок получается. Играйте так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Когда нет мяча, закрывайте бреши и блокируйте противников. В атаке бегите вперед и будьте готовы подстраховать друг друга. Действовать сообща — единственный способ победить, и неважно, кто против вас играет». Дмитрий Иванович остановился, посмотрел на Кулькова. «Василий Сергеевич, пожалуй, пора показать ребятам некоторые моменты». Помощник тренера кивнул в знак согласия, затем подключил устройство и вставил диск. «Пока вы играли, Федор Павлович и Василий Сергеевич наблюдали за выступлениями наших соперников», — продолжил главный тренер. «Начнем тактическое планирование с просмотра основных моментов матча Адо и Сконто». Без промедления Кульков нажал на включение видеоряда. Илья прищурился, пока его глаза привыкли к яркости экрана. Зеленые и желтые полосатые футболки Адо контрастировали с футболками Академии Сконто. Илья сосредоточился на экране, когда игрок полузащиты Адо рванул из центра на фланг, сделав сквозной пас. Вингер быстро среагировал и, сделав перепасовку с защитником, прорвался на половину поля, принадлежащую Сконто. Защита не была готова к такой атаке. Стремительное движение голландцев закончилось ударом одного из нападающих, пробившего головой мимо вратаря в дальнюю часть ворот. Кульков дальше переключил на другой формат игры. Защитник промчался близко к границе поля, быстро проникнув на сторону Сконто. Он пролетел мимо соперников так быстро, что они не успели среагировать. В конце концов он забросил в штрафную снова, выйдя на нападающего. Девятый номер Адо пробил в одно касание, отправив мяч в ворота. Илья не отрывал глаз от экрана, когда Адо забивал третий гол, используя схожую тактику. Он понял, что задействовать фланги своих следующих соперников — блестящий ход. Их вингеры и защитники работали в тандеме, забегая вперед и перебрасывая мяч на свободных нападающих. «Что скажете?» — спросил Гунин, когда видео закончилось. Зубарев поднял руку. Тренер кивнул, мол, «давай, говори». «Нам нужно блокировать их фланги». «Согласен. Также мы должны уменьшить любой потенциальный риск. Я внес некоторые изменения в расстановку. Завтра играем по схеме 5-3-1-1». С этими словами Гунин подошел к доске рядом с экраном. «Итак, сначала слушаем, а вопросы задаем после.